Не повторная операция, остановка сердца, массаж, зрачки широкие уже 10 минут. Или кровотечение остановлено без операции, но очень много перелитой крови, от этого почечная недостаточность. Смерть на третий день, сознание до самого конца, глаза. Неужели ничем нельзя помочь? Ну, хватит, хватит. Преувеличивать тоже не нужно. Клапан хорош. Если бы порог был исправлен плохо, умер бы уже. Но читать мне все-таки не хочется. Время идет очень медленно. Сходить туда? Неохота. Нужно иметь терпение и не бегать каждую минуту. Иначе не заметить перемен. Кровотечение. Нарушение свертываемости или сосудик, лопнувший во время массажа. К сожалению, наши анализы не дают полной картины свертывающих систем крови. Это тоже очень сложная программа. Ладно, нечего зря мудрить. Решили ждать час, значит, ждем. Но прошло еще всего 20 минут. Поговорить с Ириной? Я чувствую себя виноватым перед ней. И потом нужно знать, что будет предпринимать мой пациент, если он останется жив. Правда, не думаю, чтобы ему понадобились мои советы в таких делах. Но все же... письмо? Отдать при всех условиях, как он сказал? Пожалуй, я имею право распоряжаться этим сам. Да, уже имею право. Видимо, я должен поговорить с ней. Или отложить на потом... Не буду предрешать. Пока расскажу о Саше. Вышел в коридор, постучал в дверь. Сказал негромко: «Зайдите». Не спит же она? Думаю, нет. Через минуту слышу скрип двери в лаборатории. Вот она появилась в кабинете. Постараюсь быть любезным и загладить свою грубость. Разве она виновата, что полюбила женатого? «Садитесь, пожалуйста». Напряженно села, молчит. И только смотрит страшными глазами, как Мадонна. «Успокойтесь». Положение улучшилось. Хотел сказать хорошее, но осекся. Суеверие. Да и в самом деле так. На секунду она как-то обмякла и даже закрыла свои глаза. Потом снова выпрямилась. Зажег настольную лампу и потушил верхний свет. Пусть ее лицо будет в тени. Не нужно, чтобы разглядывали наши, если зайдут. Могут спросить потом, кто такая. Так, одна знакомая. Неужели она ни разу не была в клинике? Значит, он ее не любит. Да, это видно и по письму. Ну, о письме я помолчу. Саша мне все очень хорошо объяснял про любовь. Может статься, что она вернется к нему вместе со здоровьем. Или для него лучше, чтобы не возвращалась? Наверное, лучше. Так отдать? Нет, подожду. Рая, она не очень. Но есть Сережа. Обратный ход невозможен. По крайней мере, без самых крайних обстоятельств. Таково мое мнение. Но другие думают иначе. Поддаются ли расчету подобные ситуации? Саша бы ответил «да». Поговорю с ней. Пока я могу сообщить вам мало. Он просыпается. Вполне сознательно на меня смотрел. Думаю, она много бы отдала, чтобы на нее посмотрел. Наверное, умел смотреть. Я коротко рассказал об операции и о том, что было потом. Она сидела молча, подтянутая, как каменная, только глаза. «Скажите, пожалуйста, чего можно ждать в ближайшее время?» «Я должна знать все. Не бойтесь, я могу терпеть». «Да, видно, что ты можешь себя держать. Только что я скажу, если сам не знаю». Не будем грубить. Да мне уже и не хочется. Я же знаю, что он там лежит живой, и у него давление 100. И страшные сроки для повторной остановки сердца прошли. Есть несколько.